Это отвращение впоследствии все росло, но в то время его императорское высочество имело еще достаточно здравого смысла, чтобы не выставлять эти чувства на показ, хотя часто у него вырывались уже очень многозначительные проблески такого настроения. Принцесса, кроме того достоинства, что она была иностранкой, имела в глазах великого князя еще ту неоцененную прелесть, что она охотно говорила по-немецки. И вот мой великий князь влюблен по уши. Настоящее достоинство принцессы Курлянской менее поразило его. Нужно ей отдать справедливость, что она была очень умна. У нее были чудесные глаза, но лицом она была далеко не хороша, за исключением волос, которые были очень красивого каштанового цвета. Кроме того, она была маленького роста и не только кривобока, но даже горбата. Впрочем, это не могло быть недостатком в глазах одного из принцев Галштинского дома, которых в большинстве случаев никакое телесное уродство не отталкивало. Между прочим, покойный король шведский, мой дядя по матери, не имел ни одной любовницы, которая не была бы либо горбата, либо крива, либо хрома. Великий князь не совсем скрывал от меня эту склонность, но все-таки сказал мне, что это была только прекрасная дружба. Я охотно этому поверила. Впрочем, я знала, что это дальше перемигивание не пойдет ввиду особенностей названного господина, которые были все те же, хотя уже прошло около 5 лет, как мы были женаты. Визиты к Чеглаковым сделались ежедневными. Они на это не жаловались, потому что это давало некоторые блески в квартире, и они были очень рады видеть у себя достаточно большое общество, чтобы иметь возможность проводить весь день за карточным столом. Принцесса Курлянская вела себя очень хорошо по отношению ко мне и не забылась ни на минуту, хотя эта привязанность длилась некоторое время. Императрица, проведя несколько недель в деревне, вернулась в город последние недели мясоеда. Я в это время отдалась более чем когда-либо нарядам и всяким модам. Княжна Гагарина поощряла во мне этот вкус. У нее всегда был наготове какой-нибудь совет по поводу моего наряда, и это придавало ей известное значение в моих глазах. В это время начали проникать к нам вырезки на платьях. Я заказала себе 2 платья, одно из белого атласа, другое из розового, сплошь покрытые оборками. Как только императрица вернулась в город, я поспешила на первый же куртаг надеть мое белое атласное платье с такой отделкой. Это было первое платье такого рода, которое видело ее величество. Кроме того, я надела на себя много изумрудов и причесала всю голову в буклях. Ее величество не очень жаловало новые моды, еще менее те, которые шли молодым женщинам. В особенности же она не любила то, что было мне к лицу. Она на меня много смотрела в этот вечер, более обыкновенного косилась из-под лобья, что было всегда дурным признаком. А в галерее отвела в сторону Чеглакову, с которой долго говорила. И когда прощалась с нами перед уходом, показалась нам очень красной. Мы также удалились. Едва я успела раздеться, как вошла Чеглакова и сказала, что ее величество нашла мое платье некрасивым и велела мне передать, чтобы я никогда больше не являлась перед ней в таком платье и с такой прической. Что, кроме того, она гневалась на меня за то, что, будучи замужем 4 года, не имела детей, что вина в этом была исключительно на мне, что, очевидно, у меня в телосложении был скрытый недостаток, о котором никто не знал, и что поэтому она пришлет мне повивальную бабку, чтобы меня осмотреть. Великий князь, случайно находившийся в моей комнате, был свидетелем всего этого разговора. Я ответила по поводу туалета, что последует точности приказаниям ее величества. Что же касается 2-го пункта, то я сказала, что так как ее величество была во всем госпожа, а я в ее власти, то я ничего не могла противопоставить ее воле. Великий князь на этот раз стал на мою сторону. Чувствовал ли он, что вина была не моя, или со своей стороны он счел себя обиженным? Но он резко ответил Чеглаковой по поводу детей и осмотра, и разговор между ними принял очень бурный характер. Они высказали друг другу всевозможные горькие истины. Я тем временем плакала и дала им наговориться. Чеглакова вышла очень рассерженная и сказала, что все передаст ее величеству. Но было не так легко увидеть императрицу, и Чеглаковой не так-то скоро представился этот случай. Владиславова, видя мои слезы, захотела узнать их причину. Я рассказала ей обо всем, что произошло, и об оскорблении, которое мне угрожало. Владиславова нашла, что этот поступок императрицы по отношению ко мне был несправедлив, и прибавила: «Как же можете вы быть виноваты в том, что у вас нет детей, тогда как вы еще девица? Императрица не может этого не знать, и Чеглакова большая дура, что передает вам такие разговоры. Ее Величество должна бы обвинять своего племянника и самое себя, женив его слишком молодым».